Человека искал я, кто смог бы в проломе за народ и за истину Божию стать, кто и светлые дни, и в тяжелой неволе на спасение путь мог бы всех призывать. Голос этот небесный еще раздается, тихо в сердце звучит тех, кто в мире рожден. Бог все ищет и ждет, что, быть может, найдется верный небу сосуд, кто для жизни спасен. Кто пойдет по нехоженным, скорбным дорогам, оставаясь послушным Христу до конца, и в любви бескорыстной навстречу невзгодам поспешит, чтоб прославить благого Отца. Озаряясь великим, возвышенным светом, с благодарностью Богу завет сохранив, он пойдет к обреченным и добрым приветом ободрит и утешит их в трудные дни. Человека ищу я, кто смог бы в проломе за народ и за истину Божию стать, чтоб не дрогнуло сердце его в Вавилоне, кто оценит и примет мою благодать. Аминь.